«Что?» — сказал Рауль, стараясь расшевелить его. «Это какой-то кошмар», — подумал Лопес. «Он не заканчивает ни одной фразы, говорит какими-то дурацкими обрывками». «Вы взрослые люди, и вам бы надо было присмотреть за ним, потому что...» «За кем?» «За пареньком», — сказал Орф. «За тем, что приходил раньше с вами». Рауль перестал раскачиваться на табурете. «Не понимаю», — сказал он. «А что с ним случилось?» Орф снова озабоченно поглядел на дверь в глубине, словно опасаясь, что его подслушивают. «Да вообще-то ничего не случилось», — сказал он. «Я просто хочу, чтобы вы его предупредили. Сюда никто из вас не имеет права приходить», — закончил он почти грубо. «А теперь мне надо идти спать. Уже поздно». «А почему нельзя пройти через эту дверь?» — спросил Лопес. «Она ведет на корму?» «Нет, она ведет. А корма будет дальше. Там каюта. Туда нельзя». «Пойдемте», — сказал Рауль, пряча трубку. «Для меня на сегодня довольно. Прощай, Орф. До скорой встречи». «Лучше вам сюда не возвращаться», — сказал Орф. «Не из-за меня, конечно, но...» В коридоре Лопес вслух спросил себя, что могли значить эти обрывочные фразы. А Рауль, который шел за ним следом, тихонько насвистывая, нетерпеливо фыркнул. «Я начинаю кое-что понимать», — сказал он. «Например, где он напился? Мне и тогда показалось странным, что бармен дал ему столько. Я, правда, подумал, что он опьянел с одной рюмки, но наверняка он выпил намного больше. И вдобавок этот запах табака. Табака липидов, черт побери!» «Мальчишка вознамерился сделать то же, что и мы», — сказал Лопес с огорчением. «В конце концов, все мы стараемся прославиться, раскрыв тайну». «Да, но он подвергается большой опасности. Вы так полагаете? Не такой уж он маленький». Рауль промолчал. Лопесу, уже поднявшемуся по трапу, вдруг показалось странным выражение его лица. «А скажите, почему бы нам не проделать с ним не того, что они заслуживают?» «Действительно», — рассеянно сказал Рауль, — «сбить с ног, повалить, и мы давно были бы у двери». «Возможно, но я сомневаюсь в успехе, во всяком случае, на этом этапе. Орф, похоже, здоровенный детина. Я не представляю себе, как бы я удержал его на полу, если бы вы открывали бы дверь. И потом, у нас вообще нет никаких оснований действовать подобным образом». «Да». «Вот это-то и скверно! До завтра, Че!» «До завтра!» — машинально отозвался Рауль. Лопес видел, как он вошел в каюту, а сам направился в другой конец коридора. Остановившись, он стал рассматривать систему стальных штанг и шестеренок и подумал, что Рауль, наверное, сейчас рассказывает Пауле об их неудачной экспедиции. Он ясно представил себе насмешливое лицо Паулы. «А Лопес тоже, разумеется, был с тобой. И какое-нибудь едкое замечание, рассуждение о всеобщей тупости». Он снова вспомнил, какое было лицо у Рауля, когда он обернулся, поднимаясь по трапу. Явный страх, какая-то озабоченность, не имевшая ничего общего ни с кормой, ни с липидами. «Откровенно говоря, я ничему бы не удивился», — подумал Лопес. «Нет, не надо строить иллюзий, даже если его подозрения совпадают с тем, на что намекала Паула». «Дай Бог, чтобы это оказалось так», — подумал он, вдруг испытывая радость, совершенно неоправданную, глупую радость и желание. «Впрочем, я, по своему обыкновению, наверное, опять валяю дурака», — сказал он себе придирчиво, разглядывая в зеркале свое отражение. Паула не смеялась над ними. Удобно устроившись в постели, она читала роман Массимо Бонтемпелли и встретила Рауля вполне приветливо. Налив стакан виски, он присел к ней на кровать и заметил, что морской ветерок уже заметно позолотил ее кожу. «Дня через три я превращусь в настоящую скандинавскую богиню», — сказала Паула. «Я рада, что ты пришел. Мне надо поговорить с тобой о литературе. А это не дело». «Выкладывай», — рассеянно согласился Рауль. «Какие-нибудь новые теории?» «Нет, новые тревоги. Со мной происходит довольно кошмарная история, Раулита. Чем лучше книга, которую я читаю, тем больше она мне претит. Я хочу сказать, что мне внушают отвращение литературные изыски.